Неделя 26. Учитесь всю жизнь. Направление. Концентрация и работоспособность, память и защита от старения, ощущение счастливой и полной жизни. Всегда идите по жизни с ощущением, что вам еще многому нужно научиться, и у вас все получится. Вернон Говард. Скорее всего, вы давно уже не школьник, но обучение в течение всей жизни — может дать вам огромные преимущества. Наш мозг способен на чудеса. И когда мы не используем его, то теряем его возможности. Нам по природе надлежит всегда учиться новому и приобретать новые навыки, чтобы сохранять остроту ума. В отличие от других наших органов, мозг способен меняться постоянно. В науке это явление называется нейропластичностью или пластичностью мозга. Современные исследования показывают, что наш мозг способен на нейрогенез, то есть создание новых нервных клеток, нейронов в отдельных областях, например, в гиппокампе, парном органе, отвечающем за нашу память и пространственную ориентацию. Этот непрекращающийся биологический процесс подразумевает, что мы способны создавать изменения в структурах мозга, генерируя новые нейронные цепи, что прямо влияет на улучшение когнитивной функции мозга, замедление старения и улучшение памяти. Это интересно. Проведенные в Лондоне исследования показали, что гиппокамп местных таксистов больше по объему, чем у водителей автобусов. Дело в том, что таксисты постоянно задействуют гиппокамп для хранения большого объема информации о маршрутах поездок и пространственной ориентации. А водители автобусов в основном ездят по одним и тем же привычным маршрутам, поэтому гиппокамп у них менее развит. Постоянное обучение и освоение нового дает человеку ощущение новизны и интереса к жизни. Приобретая новые навыки и знания и узнавая больше о себе и своих способностях, мы получаем ни с чем не сравнимое ощущение полноты жизни. Одна мысль о том, что мы использовали мозг для освоения нового и пожинаем плоды, дает ощущение гордости, саморазвития и достижения жизненных целей. Все эти позитивные эмоции укрепляют нашу уверенность в себе. Путь к успеху. Изучайте что-то новое каждую неделю. Если вам не хочется возвращаться в школу, не пугайтесь. Перемена этой недели связана только с изучением вас самих и ваших интересов. Даже когда вы пытаетесь научиться новому, уже не нужно проходить тесты, думать об оценках или похвальных листах. Самое ценное — получать радость от нового предмета, генерировать идеи и приобретать новый опыт с удовольствием и интересом. Не обязательно за один раз усваивать новое знание или навык. Достаточно узнать пару новых фактов о предмете, который вас интересует. Выбирайте только то, что вас интересует. Не заставляйте себя изучать или заниматься тем, к чему у вас нет интереса, иначе процесс станет для вас мучительным. Если вы не знаете, с чего начать, начните с того, чего вы не знаете, но всегда хотели знать. Например, если вас всегда интересовала скульптура, но вы ничего не знаете о ней, запишитесь на цикл лекций по истории скульптуры в музее или на занятия в местной художественной школе. А может, вы всегда восхищались кулинарными талантами подруги? Тогда имеет смысл позаниматься на курсах кулинаров. Стремитесь к самосовершенствованию, а не к мастерству. Чтобы учиться с радостью, не зацикливайтесь на перфекционизме или достижении высокого уровня мастерства. Думайте о своем самосовершенствовании и развитии. Тогда вы будете наслаждаться процессом и получать гораздо более позитивный опыт, чем если у вас будет только одна мысль — как стать лучшим. А если при изучении нового вы испытываете дискомфорт или неудобство, то это здорово. Это значит, что вы приучаете свой мозг к новому. Не расстраивайтесь, если поначалу вам что-то не нравится или возникают трудности. Будьте терпимы к себе, как вы были бы терпимы к ребенку, осваивающему новую область. Постигайте новое и вширь, и вглубь. Широта и глубина изучения нового имеют свои преимущества. Постигая много навыков или областей, которые раньше были вам незнакомы, вы укрепляете новые связи в вашем мозге и не скучаете. А более глубокое постижение каких-то тем дает хорошие знания, особенно если изучаемое лежит в сфере ваших интересов. Не бойтесь трудностей. Не бойтесь выбирать навыки и знания, которые вам сложно освоить. Например, если вы от природы хорошо владеете словом, но совсем не умеете рисовать, запишитесь в художественную школу или в класс художественной фотографии, чтобы задействовать правое полушарие. Не выбирайте предметы, в которых вы уже обладаете какими-то навыками. Проявляйте смелость. Не бойтесь заняться новым делом, которое не вписывается в вашу зону комфорта и может даже поначалу пугать. Ваши усилия принесут плоды. Изучение нового не обязательно привязывает вас к этому предмету навечно. Если вы не получаете от нового дела удовольствия, не нужно продолжать занятия. Однако вы можете открыть в себе глубины, о существовании которых и не догадывались. Где можно учиться новому с удовольствием? Записывайтесь на дополнительные занятия. Существуют программы дополнительного обучения взрослых. Найдите список таких курсов и запишитесь на те из них, которые вам интересны. Посещайте лекции. Школы, больницы, музеи, театры и книжные магазины организуют для интересующихся циклы лекций. Узнайте, какие лекторы и когда выступают неподалеку. Начните изучать иностранный язык. Исследования показывают, что люди, владеющие хотя бы двумя языками, имеют более развитые нейронные связи в мозге, чем те, кто говорит только на родном языке. Владение иностранными языками помогает развивать творческие способности, навыки решения задач, аналитические способности и другие функции мозга. Занимайтесь художественным творчеством. Поучитесь рисовать или создавать изображения своими руками. Когда мы получаем зримый материальный результат своего художественного творчества, это дает нам ощущение законченности и полноты. Научитесь играть на музыкальном инструменте. Это активизирует работу мозга, особенно правого полушария, и помогает справляться со стрессами. Если у вас есть желание освоить музыкальный инструмент, обратитесь к частному преподавателю. Займитесь новым видом спорта. Когда вы приобретаете новые спортивные навыки, основанные на движениях, это активизирует деятельность различных отделов мозга и помогает защитить его. Спорт позволяет улучшить координацию движений, повысить способность к сосредоточению внимания и развить мелкую моторику. Не проходите мимо небольших возможностей. Осваивать что-то новое каждую неделю не так уж и сложно. Это порой так же просто, как получить в интернете новые сведения по вопросу, который вас давно интересует. Используйте разные формы и виды обучения. Некоторые легче постигают новое, когда читают. Другим больше подходит изображение. Некоторые лучше учатся на практике, другие — слушая объяснения преподавателя. Использование нескольких форм или видов обучения позволяет активнее задействовать разные отделы головного мозга и объединить полученные знания и навыки в единое целое. Если вы узнаете новое только с помощью телевизора и видео, попытайтесь задействовать и другие способы, например, чтение или посещение лекций. Поддерживайте в себе то новое, чему вы учитесь. Поговорка «используй приобретенное, не то потеряешь его» имеет прямое отношение к перемене этой недели. В головном мозге постоянно идет процесс самоочищения. Старые неиспользуемые нервные связи при длительном бездействии исчезают, а их место занимают новые. Чтобы новая информация и навыки сохранились в вашей памяти надолго, тренируйтесь и упражняйтесь в применении того, что вы постигаете. Ведите список интересующих вас тем и навыков. Обращайте пристальное внимание на свои реакции на различные ситуации и разговоры. Если вы чувствуете интерес к какой-то теме, внесите ее в свой список под названием «Когда-нибудь узнать больше или изучить». Постоянно обращайтесь к этому списку, когда выбираете новые темы для освоения. Будьте любознательны. Всегда старайтесь постигать новое, не только обширные темы, но и маленькие вопросы. Чем большую любознательность вы проявляете к жизни и окружающему миру, тем лучше. Не удовлетворяйтесь поверхностной информацией. Старайтесь проникнуть в суть интересующего вас вопроса. Например, если вы слышали, что потребление генно-модифицированных продуктов вредно для здоровья, попробуйте выяснить, почему именно они вредны. Проверка перемен за второй квартал. Запишите темы всех прошедших недель и отметьте галочкой «Достигнутые перемены».